На самом деле Ши Цин тоже интересовался боевыми навыками Нитяня, он надеялся, что Нитянь проявит себя во время этой битвы. Тем не менее, Нитянь не сделал ни единого шага. Ши Цин был разочарован, он также начал что-то подозревать. Поэтому он никак не отреагировал на грубость Цай Юэ. Глава 267. Властелин всех миров. Глава 267. В домене падающих звезд круглый год не прекращались битвы и конфликты. В других 9 измерениях также были свои секты и фракции. Молодые и слабые воины Ци могли обладать высоким статусом за счет высокопоставленных родителей, но только не в случае измерения раскола пустоты. Преступники и бандиты из других 9 измерений объединились и сформировали свои фракции в измерении раскола пустоты, и это при условии неблагоприятной среды для культивирования. Кровавые битвы здесь происходили без остановки. Люди поклонялись только сильным и жестоким. Даже Цай Юань, сын главы кровавых черепов, должен был завоевать признание и уважение у старейшин фракции через бесчисленные битвы и годы битв на горном хребте иллюзии пустоты. Цай Юэ считала, что раз ее брат дал Нитяню медальон старшего гостя, то он наверняка должен обладать соответствующей статусу силой. Она считала само собой разумеющимся, что Нитянь должен был достойно проявить себя в этой операции и убить большое количество воинов Темной Луны, чтобы утвердиться среди членов Кровавого Черепа, включая ее брата. Если бы Нитянь не смог доказать всем свою силу, они бы поставили под сомнение суждение ее брата. Тем не менее Нитянь был не больше, чем просто наблюдателем. Она не была уверена, боялся ли он сражаться с воинами Темной Луны или имел другие намерения. Как бы то ни было, она посчитала, что его действия ставят под удар репутацию ее брата. Поэтому она даже не пыталась скрыть свое недовольство. Нитянь улыбнулась и закрыл глаза на ее обвинение. Он также заметил, как Ши Цин посмотрел на него и точно так же засомневался в его компетенции. Цай Юэ холодно хмыкнула и сказала: «Что? Признаешься, что тебе страшно? Если ты боишься, то просто отдай медальон старшего гостя. Разве ты не испортишь нашу репутацию, показывая всем своим видом, что кровавые черепа берут в свои ряды любого, кто захочет присоединиться?» В этот момент Пейцици была поглощена исследованием портала с помощью пространственной магии. Она холодно хмыкнула и сказала, при этом даже не повернувшись: «Старейшина Ши, мне нужно сосредоточиться, чтобы взломать защитное заклинание этого портала. Не могли бы вы сказать ей, чтобы она помолчала?» Цай Юэ услышала ее слова и сразу же начала злиться. «Это тебе лучше помолчать». Поставив руки на пояс, Цай Юэ повернулась к Пейцици, готовая наброситься на нее, словно маленький злой бойцовский петух. Факт того, что она рассердилась на Нитяня, был отличным поводом для Илче придирок к Пейцици. Она знала, что Нитянь держался вместе с Пейцици и Лие. Цай Юань неоднократно подвергал себя опасности ради Пейцици, поэтому Цай Юэ уже давно сделала Пейцици своим врагом номер один. Соответственно, она не была бы любезна с любым, кто хоть как-то относился к Пейцици. Как только она была собралась сорваться на них, Ши Цин прочистил горло и сказал: «Хорошо, хорошо, вы сможете решить свои проблемы позже. Мисс Пэй должна сейчас сосредоточиться на портале. Если мисс Пэй не сможет взломать портал, нам, вероятно, придется иметь дело с большим количеством мастеров Темной Луны. Мы должны быть благоразумны, не так ли?» Собственно, сам Ши Цин также немного растерялся. Он был хорошо знаком с Пейцици, Лие и их наставником. Он знал, что все трое – уважаемые люди в раздробленном городе. Даже глава кровавых черепов относился к ним с уважением. У Пейцици и Лие было много работающих воинов Ци, но казалось, что они никогда не придавали ни малейшего значения ни одному из них. Он уже понял, что Нитянь был необычайно близок к Лие, потому что Лие водил Нитяня в штаб-квартиру кровавых черепов. Он попросил помощи в организации комнаты культивирования для Нитяня. Пейцици была известна своими двумя неразделимыми чертами характера – заносчивостью и высокомерием. Обычно она не придавала никому большого значения. Очевидно, что Нитянь был частью причины, по которой Пейцици заставила Цай Юэ замолчать. Это был очень редкий случай, он шел вразрез с ее обычным характером. «Да кто же такой, этот Хуатянь?» – удивлялся Ши Цин, его глаза сверкали любопытством. Будучи прерванной Ши Цином, она, чтобы выразить свое недовольство, истыкала труп мечом, превратив тело в кровавую массу. Она все еще что-то бормотала и продолжала бить, но ее злость постепенно ослабевала. В конце концов, она также поняла, что это принес бы взлом и разбор портала Темной Луны. Без него база Темной Луны стала бы бесполезной, они не смогли бы больше совершать никакие вылазки на хребет иллюзий пустоты. Все эксперты Темной Луны, которые в этот момент все еще блуждали в горном хребте, стали бы жертвами кровавых черепов и фракции Дикого Огня. Поэтому, несмотря на то, что она держала серьезную обиду на Пейцицы, она знала, что лучше отложить их на время. Нитянь успокоился сразу же после нее, он снова продолжил наблюдать, как Пейцицы работает с порталом. Не было никаких признаков того, что Гуюй, Цай Юань и другие воины собирались отступать. Они знали, что члены Темной Луны рассчитывают на спасение в лице Ма Цзю. Если бы прибыл Ма Цзю, то было бы в разы сложнее уничтожить их. Поэтому они приложили все усилия, чтобы добить остатки воинов Темной Луны на базе. Прошло еще немного времени. Сильные пространственные колебания начали исходить из Пейцицы. Ее глаза сияли ярким светом. Она внезапно прижала свою тонкую руку к углу портала. Хруст. От портала отвалился целый компонент. Без колебаний Пейцицы быстро подобрала этот компонент. Впоследствии ее руки непрерывно двигались. Она демонтировала портал и собирала все компоненты в своем кольце владения. Портал телепортации, на который Темная Луна потратила кучу сил и средств, быстро исчез. Все в порядке. Пейцицы выглядела уставшей. Она просто села на землю. Прямо перед тем, как она начала восстанавливать свои силы с помощью таблеток и духовных камней, она обратилась к Ши Цину и сказала: «Вы можете сообщить старейшине Гу, что они могут потратить сколько угодно времени на погоню, поскольку подкрепления из заброшенной земли не прибудут сюда». Это подняло боевой дух Ши Цина. «Отличная работа! Спасибо, мисс Пэй!» Успех Пэй Цицы положил конец их опасениям. Мало того, что им не нужно было уходить отсюда, но они могли даже пойти и выследить Ма Цзю и его группу. «Не надо благодарности», — холодно сказала Пэй Цицы. Она медленно закрыла глаза и сказала: «Ах да, поскольку это именно я взломала этот портал, то он должен принадлежать мне, верно? Конечно, это будет совершенно справедливо». Ши Цин тоже очень хотел получить портал, но он не мог не согласиться с Пэй Цицы. Он тоже знал, насколько ценен портал телепортации. Чтобы окупить стоимость портала нефтила Белута со всех павших воинов Темной Луны, для функционирования фракций таких как Кровавые Черепа необходимы были порталы, которые всегда были в дефиците. Если бы они смогли вернуть его в раздробленный город и передать его Цай Лану, то Цай Лан несомненно был бы в восторге и наградил бы их многочисленными наградами в виде духовных камней и ресурсов. Из-за такого крупного вклада во благо фракций, и его статус, и статус Гуюй несомненно бы возросли. Однако он знал, что Пейцицы сыграла самую важную роль в этой операции. Если бы не она, то этого рейда бы не было. Если бы она не вывела из строя и не разобрала бы портал, то они бы столкнулись с большой опасностью в виде многочисленных подкреплений. Несмотря на то, что она не сражалась сама по себе, ее вклад определял ход битвы, поэтому она заслуживала того, чтобы сохранить себе этот портал. Даже Цай Юэ, которая ее очень ненавидела, ничего не сказала ей в упрек. Сразу после этого Ши Цин использовал свой звуковой камень, чтобы сообщить Гуюй и Цай Юаню важные новости. Он передал им, что они могут больше не опасаться могущественное подкрепление из штаб-квартиры Темной Луны. Глубокой ночью Пейцицы восстановила сил. Ши Цин сидел рядом с Цай Юэ, медленно корректируя дыхание. Воины Кровавых Черепов не вернулись, они продолжали свою охоту на убегающих врагов. Не найдя ничего лучше, Нитянь тоже сидел на земле и занимался культивированием. До начала операции зеленая аура в сердце Нитяня поглотила всю физическую энергию, которую Нитянь получал путем поедания мяса золотого носорога. Однако он решил не есть мясо золотого носорога сейчас, поскольку рядом находились Цай Юэ и Ши Цин. Несмотря на то, что сейчас он занимался культивированием, он также уделял немного времени наблюдению за зеленой аурой. Зеленая аура извивалась так, словно ожидала поступления новой физической энергии, прожорливая, словно бездна. Нитянь не мог не восхищаться этим. Он не знал наверняка, сколько ему пришлось накопить энергии плоти перед тем, как пробудить свой первый родовой навык – передачу жизни. Эта зеленая аура действовала слишком странно, он засомневался, может ли она вообще еще раз улучшиться. Однако он чувствовал такую дикую потребность в мясе, что этот вопрос стал для него настоящей головной болью. Казалось, чтобы полностью напитать эту зеленую ауру энергией потребовалось бы целое море. Только тогда бы она наполнилась и успокоилась, а спустя некоторый промежуток времени она была бы готова к изменению. Первые рассветные лучи. Кхе, кхе. Где-то вдалеке раздался тихий кашель. Вскоре в горной долине появился бледный тощий воин Ци. Сначала Ши Цин предположил, что это член кровавых черепов, который разделился с группой Ци и вернулся. Однако, когда воин Ци приблизился, он уставился на Ши Цина своим безобразным страшным лицом. На самом лице в этот момент была странная улыбка. Ши Цин сразу же опустил взгляд. Пэ Ци все еще восстанавливала силы, но заметив воина, резко подскочила, словно она только что столкнулась с могущественным врагом. Ни Тя, ни Ца и Юэ не знали, что происходит, они переглянулись друг с другом. Ши Цин глубоко вздохнул и сказал смущенно мужчине с чрезвычайно мрачным выражением лица: «Ли Лан Фэн, я не ожидал, что ты появишься здесь, на горном хребте иллюзии пустоты». «Да, я исследовал его несколько дней, я уже возвращался в заброшенные земли». Выговорив несколько слов, Ли Лан Фэн начал сильно кашлять. Казалось, его лицо побледнело еще сильнее. «Не могу поверить, что тебе удалось взять базу Темной Луны и разобрать их портал. Должен признать, я впечатлен». Глава 268. «Властелин всех миров». Глава 268. С этими словами он покачал головой и сказал: «В конце концов, я гость старейшины Темной Луны, и я укрылся в заброшенных землях. Кроме того, я путешествовал сюда с помощью их портала. Теперь, когда вы его украли, как я, по-вашему, должен вернуться в заброшенные земли?» Лицо Ши Цина побледнело. Он спросил: «Чего ты хочешь?» Ли Лан Фэн ответил не сразу. Он окинул взглядом немногочисленных людей в долине и со вздохом сказал: «Я не являюсь официальным членом Темной Луны, поэтому я не обязан убивать Пэй Ци Ци. Я не буду оскорблять ее наставника ради Темной Лун. Я также не могу убить единственную дочь Цай Лана. Если бы я это сделал, то он верно сошел бы с ума, а я бы больше не смог во всем измерении раскола пустоты. Но, с другой стороны, как гость старейшины Темной Луны, я должен что-то сделать. Ши Цин, если я убью тебя, то я смогу проявить лояльность Темной Луне, но при этом Цай Лан не будет преследовать меня. Итак, этому суждено случиться, прости меня». В то время как Ши Цин мрачно посмотрел ему в глаза, Ли Лан Фэн повернулся, чтобы взглянуть на Нитяня. Он спросил: «А ты кто?» Прежде чем Нитянь смог ответить, Ли Лан Фэн продолжил: «Небесная стадия не носит одежду кровавых черепов. Это значит, что мне не особо интересно, кто ты. Что ж, ты оказался не в том месте, не в то время. Ты просто попал под горячую руку. Я сверну тебе и Ши Цину шею, а потом получу награду Темной Луны. Он один из них», — холодно сказала Пэй Ци Ци. Ли Лан Фэн оставался неподвижным. Он сказал: «У твоего наставника только два ученика, ты и Ли Е. До тех пор, пока я не убью тебя, твой учитель не будет волноваться. Я не думаю, что твой наставник будет охотиться за мной из-за этого парня». «Ах, да, отдай портал и можешь быть свободна». Сразу после появления Ли Лан Фэна Нитянь исследовал его силв. Он на позднем этапе Великого Неба. Как правило, можно было получить точные данные о силе воина до тех пор, пока уровень его стадии был ниже мирового. Ли Лан Фэн не стал исключением. Поскольку Гу Юй повел других членов кровавых черепов из горной долины, чтобы преследовать своих врагов, теперь самым сильным мастером был Ши Цин. Он обладал средним этапом стадии Великого Неба. Пэй Ци Ци была только на позднем этапе небесной стадии, а Цай Юэ даже не вошла на небесную стадию. Их силы явно не хватало, чтобы одолеть Ли Лан Фэна. Возможно, именно поэтому Ли Лан Фэн пришел сюда без страха. «А что, если я не уйду?» — холодно спросила Пэй Ци Ци. «Это ничего не изменит». Ли Лан Фэн казался очень спокойным и уравновешенным. «Я заберу у тебя портал, а парень умрет. В конечном итоге, ты просто зря потратишь энергию. Пэй Ци Ци, ты должна знать, что этот портал построен здесь не просто так. Здесь чрезвычайно низкий уровень пространственных колебаний. Из-за этого ты не сможешь продемонстрировать все свое мастерство здесь, как смогла бы сделать в другой точке горного хребта. Кроме того, ты, наверное, потратила много сил на взлом портала. С уверенностью могу сказать, что ты еще не восстановилась». Ли Лан Фэн не спешил говорить с Ши Цином. «Я наткнулся на нескольких членов кровавых черепов и убил их по пути сюда. Через них я узнал, что Гу Юй не собирается возвращаться в ближайшее время. Я не думаю, что без его помощи ты сможешь хотя бы убежать. Ты убил наших людей», — сердито сказала Цай Юэ. «Ты понимаешь, что отец тебе это не простит». Ли Лан Фэн натянул на лицо фальшивую улыбку и сказал: «Я гость старейшины Темной Лунф. Чего вы ожидаете? Пока я не убью вас, отец ничего мне не сделает. Вы считаете, что лидер кровавых черепов развернет масштабную военную операцию из-за кучки солдат. Ши Цин некоторое время размышлял, а затем сказал: «Брат Ли, ты всего лишь гост-старейшина, тебе не обязательно так поступать. Ты силен, тебе не нужен портал для возвращения. Кроме того, почему бы тебе не отправиться в раздробленный город вместе с нами? Мы нуждаемся в таких сильных союзниках». К всеобщему удивлению, Ши Цин показал слабость. «Дядя Ши, как ты можешь так говорить?» – выкрикнула Цай Юэ. Она думала, что Ши Цин таким образом наносит удар репутации кровавых черепов. Она, конечно, не знала, но Ши Цин делал все возможное для ее спасения. И он, и пейцицы слышали истории об этом человеке и знали, что несмотря на его слова о том, что он не хочет гневаться мастера пейцицы или Е, этот человек был очень вспыльчив. Он мог сделать что угодно, стоило его только спровоцировать. Он пришел в измерение раскола пустоты из-за того, что однажды перешел дорогу не тому человеку. Человеку, еще более могущественному, чем учитель пейцицы Цай Лан. «Извините, теперь, когда я взял медальон темной луны, я просто обязан не посрамить своего имени». Ли Лан Фэн снова начал сильно кашлять. Он покачал головой, а затем он достал маленький колокольчик из своего кольца владения. Затем повернулся к пейцице и сказал: «Я в последний раз спрошу тебя, ты хочешь уйти?» «Нет», — сказала пейцице. Его лицо было все еще бледным. Он повернулся к Цай Юэ и сказал: «А как насчет тебя? Я тоже не уйду», — крикнула Цай Юэ. Когда Ли Лан Фэн достал колокольчик, Ши Цин сразу понял, что переговоры окончены. Его лицо сразу же изменилось, когда он впервые закричал на Цай Юэ: «Нет, ты должен уходить, маленький лорд, ты должен сохранять рассудок. Нам нужно, чтобы ты ушел, чтобы ты мог сообщить военачальнику о происходящем. Я уверен, что он сразу же бросится назад. Может быть, он даже успеет спасти нас. Ты можешь спасти нас, но ТВ должен уйти. Сейчас же». Ши Цин умолял ее послушать. Ли Лан Фэн давно раскусил планы Ши Цина, но при этом он никак не реагировал, словно он не слышал разговора между ним и Цай Юэ. В конце концов, он не собирался делать Цай Лана своим заклятым врагом. «Мне нужно их спасти». Цай Юэ все еще колебалась. Спустя короткое мгновение она сказала: «Подожди, дядя Ши, я пойду прямо сейчас, и я вернусь с дядей Гу и старшим братом. Иди, мы выживем, только если ты быстро найдешь их». Ши Цин торопил ее уйти: «Обязательно». Затем Цай Юэ злобно взглянула на Ли Лан Фэна и сказала: «Эй, Шизик, я еще вернусь. Следующую встречу со мной ты уже не переживешь». С этими словами она убежала на поиски подкрепления. «Спасибо, мисс Пэй», — сказал Ши Цин. «Теперь, когда малютка Юэ ушла, ты можешь взять Хуа Теня и уйти. Не беспокойся обо мне». Он всегда упоминал Цай Юэ как маленького лорда. Никогда ранее он не называл ее малюткой Юэ. Теперь, когда Цай Юэ ушла, он мог дать волю чувствам и назвать ее малюткой. На протяжении многих лет он заботился о Цай Юэ. Он никогда не говорил ей, но она уже давно стала для него родной. Он хорошо знал, что отчасти пейцицы решила остаться из-за Цай Юэ. Она также хотела, чтобы та была в безопасности. Очевидно, пейцицы не сделала это только ради Цай Юэ. Она сделала это из-за вины перед Цай Юанем. «Берегите себя. Надеюсь, мы еще однажды встретимся». Пейцицы осторожно кивнула, а затем быстро повернулась и подошла к Нитиню. Затем она схватила Нитиня за руку и оттащила его в сторону. Она быстро увела его к области пространственных разломов. «Надеюсь, все получится». Лицо Ши Цина было наполнено печалью. Он говорил так тихо, словно он говорил сам с собой. Он прекрасно понимал, что этого человека не смогли бы одолеть ни Гуюй, ни Мацзю, хотя они также находились на позднем этапе Великого Неба. Если бы этот человек действительно намеревался убить его, то у него не было бы ни шанса. В ожидании смерти он смотрел вслед пейцицы и Нитяня. Нитянь повернулся, чтобы последний раз взглянуть на Ши Цина. Он никогда не ожидал, что пейцицы, которая всегда настаивал на драке до последнего, вот так просто может развернуться и уйти. Ему казалось, что пейцицы ушла бы еще раньше, если бы не Цай Юэ. С момента первой встречи с пейцицей Цай Юэ всегда находила множество способов издеваться над пейцицей. Нитянь подумал, что пейцицей должна ненавидеть ее, а поэтому она будет рада наблюдать ее смерть. Ее решение остаться и сражаться поразило Нитяня. Однако он не ожидал, что она решит уйти сразу, как только уйдет Цай Юэ, при этом совершенно не волнуясь за судьбу Ши Цина. Бульк, бульк, бульк. Пейцицей и Нитянь уже покинули долину, но перед ними резко появилась стена темно-зеленой воды, которая при этом источала мерзкий запах. Когда Пейцици приблизилась к стене и коснулась этой стены, ее энергетический щит сразу рассеялся. Она было собиралась резко войти в воду, но теперь она резко остановилась. Ли Ланфэн не двигался. Стоя к ним спиной, он сказал: «Я же сказал, что ты можешь уйти только после передачи портала и этого парня. Он получил всю информацию от убитых воинов, поэтому он заранее подготовился к встрече. Цай Юэ ушла только потому, что он сам позволил ей уйти. Пейцици и Нитянь решили уйти без его согласия. Таким образом, они вызвали срабатывание защитного заклинания». Без лишних слов Пейцици атаковала стену воды с помощью пространственных заклинаний. За стеной на ее зов начало слетаться несколько пространственных разломов. «Ты слишком неблагодарна, тебе стоило по достоинству оценить мою доброту». Ли Ланфэн покачал головой. На его лице появилась неприятная гримаса, он тряхнул колокольчиком в руке. «Дзынь!» Прозвучал четкий и ясный звук удара колокола. Пейцици в этот момент управляла разломами, но в один момент ее лицо покраснело, а сама она успела издать приглушенный вскрик. «Ввух!» В душе Нитяня появилась невероятно сильная турбулентность. Он резко вздрогнул, а затем он испытал мучительную боль в голове, как будто кто-то ударил его голову гигантским молотом. Это психическая атака. Глава 269. Властелин всех миров. Глава 269. В душе Нитяня начали появляться волны и колебания. Душа воина Ци похожа на море бесчисленных фрагментов и кусочков психического сознания, которые обычно находятся в мирном и спокойном состоянии. Однако, когда раздался звонкий звук колокола Ли Ланфэна, все психическое сознание в душевом море Нитяня было разрушено и разорвано невидимой рукой, вызывая раскалывающую боль в голове. Эта нестерпимая боль могла сломать любого, у кого не было непоколебимой воли. Несмотря на то, что Нитянь сумел терпеть, стиснув зубы, боль все равно была настолько сильной, что Нитянь уже начал задумываться о скорой смерти. Вскоре после этого семь фрагментарных звезд, плавающих над его морем психического сознания, начали сиять ярким светом. Ослепительно яркий звездный свет вылился на море осознания Нитяня, успокаивая его разум. Его буйное море психической энергии постепенно возвращалось в спокойное мирное состояние, поскольку на него взаимодействовал звездный свет. Колющая боль в голове также постепенно становилась все более терпимой. Нитянь глубоко вздохнул и обернулся, посмотрев своим холодным взглядом Ли Ланфэну прямо в глаза. Дерзкие поступки Ли Ланфэна не на шутку разгневали Нитяня. Он уже и сам не хотел никуда уходить от боя. Гнев можно было увидеть и в глазах Пейцици, когда она издала приглушенный стон, а на ее прекрасном аккуратном лице появилась странная краснота. Она немедленно повернулась и направила свои бесплотные клинки прямо в Ли Ланфэна. Ли Ланфэн все это время стоял к ним спиной, как будто он не думал, что на них вообще следовало обращать какое-либо внимание. Он полагал, что они для него не соперники. Его истинной целью был Ши Цин, который находился на среднем этапе стадии Великого Неба. Волны энергии из колокола нанесли серьезный удар не только Пейцици и Нитяня, но и Ши Цина. С уголков его рта начала капать кровь. Хаэм, Ли Ланфэн наконец обернулся и пристально посмотрел Нитяня сверху вниз. Он еще жив? Ли Ланфэн погладил свой подбородок свободной рукой, оценивая Нитяня. Это странно, подумал он про себя. Он только что сформировал и запустил три луча психической энергии, сильнейший он направил в Ши Цина, а тот сразу же после удара сплюнул кровью. Два других потока он направил в Пейцици и Нитяня. Тот, который он направил в Пейцици, был слабее, чем тот, который он использовал для нападения в Нитяня. В конце концов он не хотел, чтобы мастер Пейцици сделал его своим заклятым врагом. Он просто хотел заставить ее сдаться, показав ей, что у нее нет шанса одолеть его. С другой стороны, он приложил большее количество энергии, чтобы напасть на Нитяня, потому что он хотел убить его одним быстрым ударом. После убийства Нитяня, Пейцици скорее всего решила бы отступить. Вероятнее всего, она отдала бы портал темной луны и ушла. Он уже давно видел уровень духовной силы Нитяня. Он был уверен, что воина раннего этапа небесной стадии будет довольно просто убить одним ударом. Но он увидел, что Нитянь выдержал удар, поэтому он насторожился. Кажется, этот парень – один из тех людей, которые обладают высшей психической силой. Это единственное рациональное объяснение того, почему он смог выдержать мою атаку и остаться невредимым. Вскоре у Ли Ланфэна появилась идея. Те, кто благословлен высшей психической силой, обычно сосредоточены на культивировании психической энергии, таким образом, пренебрегают другими стихиями. С этими мыслями он решил испробовать другой метод. Уф, уф. Из земли внезапно начали подниматься волны темно-зеленого дыма. Казалось, что это испарение подземной энергии. ВЖЖ. Как только темно-зеленый дым вошел в контакт с энергетическими щитами Пейцицы, Шицина и Нитиня, они тут же начали распадаться. На лице Шицина и Пейцицы появилась тревога. Они усилили поток духовной энергии к своим щитам, чтобы можно было сопротивляться туману. И Шицин и Пейцицы знали, что Лилан Фэн пришел из подземного царства и был тесно связан с фракцией духовного божества. Секта духовного божества была расположена в месте, где ядовитая миазма наполняла воздух. Поэтому многие из членов секты были экспертами в области ядов. Об этом также хорошо говорил и внешний вид Лилан Фэна. Он был тощим, он все время кашлял и выглядел болезненным. Однажды он пропустил различные виды токсинов через свое тело, но что-то пошло не так. Он почти погиб в том инциденте. Так или иначе, он выжил, но он не мог полностью очиститься и избавиться от ядовитых примесей. Поэтому он постоянно страдал от болезней. Ходили слухи, что Лилан Фэна рано или поздно убьют токсичные примеси в его теле. Предположительно, он предпочел жить в заброшенных землях и постоянно искать решение этой самой проблемы. Нитянь использовал зеленый браслет из нефрита, который ему подарил Лие, чтобы сдерживать зараженную ци в горах. Эта энергия не соответствовала стихиям Нитяня, поэтому в дальнейшем он не мог смешивать все типы своей энергии для того, чтобы защищаться от токсичного дыма. Поэтому когда темно-зеленый дым постепенно заполнял всю долину, его щит должен был быть уничтожен в первую очередь. «Сюда, ко мне!» — крикнула ему Пейцицы. Нитянь покачал и отступил назад, вместо того, чтобы подойти к Пейцицы. Он сказал «не нужно». Он специально держался вдалеке от Пейцицы. Жестом он хотел предостеречь ее от приближения. Пейцицы не понимала его действия. В следующее мгновение Нитянь положил руки на грудь. Он скрестил руки, и различные типы энергии яростно всколыхнули его тело. Вокруг него сразу же образовалось хаотическое магнитное поле радиусом 8 метров. Пуф, пуф. С помощью мысли Лилан Фэн направил темно-зеленый яд со всей долины прямо на Нитяня. По мере того, как ядовитый дым становился все более густым, из него образовались ядовитые создания. Змеи, скорпионы и сороконожки. Они были настолько реалистичны, что казалось, что Лилан Фэн вдохнул в каждое существо жизнь с помощью своего психического сознания. ВЖЖ, ВЖЖ. Темно-зеленый дым поднимался также и из-под земли. Однако, как только плотные сгустки дыма входили в магнитное поле, они тут же рассеивались. Когда туда входили ядовитые твари Лилан Фэна, их постигала та же участь. Лилан Фэн спокойно наблюдал за смертью ядовитых созданий. Дым становился все слабее и слабее, магнитное поле продолжало рассеивать его. Весь дым отталкивался от стен магнитного поля, поэтому он никак не мог навредить Нитяню. Странный парень. Лилан Фэн продолжал все больше и больше удивляться необычной силе Нитяня. Теперь некогда спокойный взгляд Лилан Фэна был наполнен удивлением. Стоя прямо перед Шицином, он бессознательно шагнул в сторону Нитяня. В этот момент Шицин и Пейцицы были окутаны двумя плотными сгустками токсичного дыма. Они оба изо всех сил сопротивлялись эрозии токсичного дыма. Они также знали, что Лилан Фэн усилил токсичные свойства этого дыма, поскольку ранее ему удалось собрать некоторое количество зараженной ци. ВЖЖ. Когда хаотическое магнитное поле Нитяня было окончательно сформировано, он медленно приблизился к темно-зеленой стене воды. Когда его магнитное поле соприкоснулось со стеной воды, блокирующей путь к выходу, стена воды начала закручиваться вместе соприкосновения, она начала медленно испаряться. Пейцицы заметила это и крикнула: «Хуатянь, разруши эту преграду, нам нужно уходить, как можно скорее». Она понимала, что с помощью пространственных разломов она смогла бы пробить брешь в стене Лилан Фэна. Лилан Фэн тоже прекрасно понимал это, поэтому он сразу нанес серьезный удар по психическому сознанию Пейцицы, чтобы вывести ее из строя. Несмотря на то, что она не могла видеть сквозь странное магнитное поле, она все равно понимала, что Нитяню удалось сдержать ядовитый дым, поскольку его нефритовый браслет вышел из строя несколько ранее. Самым удивительным было то, что Нитяню даже удалось уничтожить всех ядовитых созданий Лилан Фэна. В тот момент она внезапно вспомнила, как Нитянь, словно призрак, в одиночку уничтожил дюжину воинов Темной Луны и спас их с Цай Юанем из засады Ма Цзю. От этих мыслей глаза Пэй Цицы засияли светом надежды. Ши Цин тоже видел борьбу Нитяня с токсичным двумом. Молодой лорд был прав. Этот парень действительно нечто. Он не мог признать талант Цай Юаня избирать талантливых воинов. А еще он понял, что в битве с темной луной Нитянь стоял без дела отнюдь не из страха. Он просто не хотел вступать в заведомо выигранную битву. Он предпочел быть наблюдателем, потому что он не хотел конкурировать с другими членами кровавых черепов. Он также не хотел лишать их трофеев и наград. Нитянь полностью сосредоточился на уничтожении стены темно-зеленой воды. Он не сразу услышал слова Пэй Цицы. Затем он поднял одну руку и начал формировать сферу из зараженной энергии Ци. Через несколько секунд образовался туманно-серый шар энергии, который источал сильнейшие энергетические колебания. «Давай!» К всеобщему удивлению, Нитянь обернулся и выстрелил сферой прямо по направлению к Лиланфэну. «Вух!» Сфера взорвалась прямо перед Лиланфэном. Все вокруг заполонили разноцветные капли энергии, которые сразу же охватили его. Нитянь не стал ждать результата и сразу же сформировал еще одну сферу из зараженной энергии Ци. Прежде чем примеси от первого выстрела успели рассеяться, в Лиланфэна полетела вторая сфера. Бух, бух, бух. В быстром темпе Нитянь продолжил формировать и запускать в Лиланфэна зараженные сферы. Безумная бомбардировка окутала место, где стоял Лиланфэн разноцветным туманом. Глава 270. Властелин всех миров. Глава 270. Пэй Цицы и Ши Цин были ошеломлены увиденным. Раньше Пэй Цицы видела только сражение Нитяня с Ян Лином, в котором он полагался исключительно на свою физическую силу. Они не могли поверить, что Нитянь посмел сражаться с Лиланфэном, хотя он мог просто использовать свое странное магнитное поле, разрушить стену воды и сбежать. Энергетические сферы Нитяня содержали в себе различные типы усиленной энергии, которые становились невероятно нестабильными, будучи собранными в такое небольшое пространство, как сфера. После того, как они взорвались, Лиланфэн немедленно исчез в скоплении разноцветных агрессивных ярких пятен, которые были различными типами примесей, которые не принадлежали этому измерению. Ши Цин был озадачен этим зрелищем. Цель такой бомбардировки наверняка должна была серьезно пострадать. И все же, Нитянь был только на раннем этапе небесной стадии. Ши Цин не верил собственным глазам. Нитянь мог выстреливать столь мощными зарядами без помощи какой-либо духовной экипировки, при этом его база культивирования была довольно низкой. Он только на небесной стадии, а уже обладает такой могущественной силой. Чем же он станет, когда он достигнет мировой стадии? Эти мысли вызывали сильные волны в сознании Ши Цина. Это даже вызывало колебания энергии, которую он направлял в свой энергетический щит. Неудивительно, Цай Юань впервые решил лично предложить кому-то медальон гостя старейшины, даже несмотря на небесную стадию. Это наше счастье, что мы сделали предложение первыми, и он его принял. Если бы его раньше нас обнаружили фракция темной луны или дикого пламени, то через несколько лет встреча с ним стала бы настоящим кошмаром для наших воинов. Пока Ши Цин удивлялся боевому мастерству Нитяня, Нитянь спокойно прекратил атаки. На самом деле формирование этих сфер не расходовало большого количества энергии. По сути, он просто взял, собирал и сталкивал вместе окружающую его энергию Ци. Если бы он захотел, он мог бы продолжать создавать десятки или даже сотни других сфер и спокойно продолжать бомбардировку Лиланфэна, если бы ему только позволяло время. Нитянь остановился не потому, что ему не хватало энергии. Скорее всего, он что-то почувствовал или узнал с помощью небесного ока. Бесчисленные яркие пятна разных цветов заполнили область, в которой взорвалась серия выпущенных сфер. Различные типы энергии серьезно повредили землю в той области. Даже небесный глаз не мог видеть сквозь разноцветный туман, поэтому он и не мог получить четкое представление о состоянии Лиланфэна. Однако, поскольку небесное око носило частичку энергии души Нитяня, то оно могло обнаружить любые признаки жизни в пределах своего радиуса действия. Он обнаружил, что жизненная аура Лиланфэна была очень странной. Он был ослабшим, он находился буквально на грани смерти, а в другую же секунду его жизненная аура источала невероятно сильную энергию. Нитянь предположил, что Лиланфэн мог ускользнуть из зараженной зоны, когда его аура была на пике мощи. Однако он этого не сделал. Более того, Нитянь заметил, что Лиланфэн начал поглощать энергию, однако вскоре прекратил. Казалось, что он специально позволил Нитяню его атаковать, поскольку он совсем не пытался защищаться. После проверки аномалии, Нитянь остановился и, с мрачным лицом, сосредоточил все свое внимание на области, в которой в этот момент находился Ли Ланфэн. В этот момент у Пэй Цици и Ши Цина появилось ощущение, что на них больше не оказывает влияние негативная энергия, хотя изначально их обоих окружали сгустки ядовитого тумана. После начала бомбардировки Нитяня весь ядовитый дым с долины начал подниматься и плавно перетекать к Ли Ланфэну, поэтому им больше не нужно противостоять ядовитому дыму. Пэй Цици и Ши Цин присоединились к Нитяню. Спустя несколько мгновений стало заметно, что из разноцветного тумана начали исчезать все зеленые пятна. Насколько известно Нитяню, все зеленые пятна возникли из ядовитых духовных ци. Однако в тот момент эти токсичные зеленые пятна исчезали из разноцветного тумана примесей с довольно быстрой скоростью. Между тем, он обнаружил, что жизненная аура Ли Ланфэна становилась все более сильной. Она издавала все более резкие и интенсивные колебания. Мгновение спустя, туман с примесями развеялся и теперь стало возможным разглядеть Ли Ланфэна. После бомбардировки энергетическими сферами Нитяня он казался довольно потрепанным. Его одежда была разорвана, а вся его кожа была покрыта серьезными ранами. Тем не менее, мелкие нити зеленого света, похожие на скользящих змей, можно было разглядеть в этих ранах. Эти нити зеленого света произошли от испорченных с духовной ци, которую использовал Нитянь для формирования своих энергетических сфер. Однако по какой-то причине Ли Ланфэну удалось поглотить все примеси с помощью открытых ран. Ли Ланфэн, который, судя по всему, был покрыт язвами, снова кашлянул. В отличие от предыдущего, на этот раз это был не сухой кашель. Каждый раз после кашля он сплевывал грязную смесь, похожую на кровь. В этой слизи ясно виднелись разноцветные пятна. Похожие уже однажды случалось с Нитянем. Он вспомнил, что однажды ему приходилось обрабатывать кровь золотого носорога с помощью заклинания очищения крови. Липкая смесь, которая оставалась на дне деревянной бочки, была очень похожа слизь, которую сплевывал Ли Ланфэн. Это было не что иное, как примеси испорченной ци. Тем не менее, там были серые, черные и фиолетовые пятна, но здесь все еще не было зеленых, ядовитых примесей. Это произошло из-за того, что Ли Ланфэна сохранил весь яд в своих ранах. Он действительно может поглощать токсины. Нитянь взглянул на примеси в слюне Ли Ланфэна и сразу осознал всю ситуацию. «Почему ты остановился?» Словно злобный призрак Ли Ланфэн посмотрел на Нитяня и усмехнулся, а затем сплюнул на землю примеси еще раз. Прежде чем Нитянь успел что-либо ответить, Ли Ланфэн продолжил. «Хуатянь, не так ли? Хорошо, очень хорошо». Его глубокий и проницательный взгляд сеял ужас в сердцах смотрящих. «Я передумал. Теперь я хочу, чтобы ты сформировал больше своих энергетических сфер и бил меня им, постоянно». Затем он кашлянул и помахал Пэй Цици, сказав, «Теперь ты можешь уйти, и ты даже можешь сохранить портал темной луны. Просто оставь этого мальчика Хуатяня со мной, он нужен мне, и он нужен мне живым». Хотя после бомбардировки Ли Ланфэн выглядел довольно плачевно, духовная энергия внутри него росла с ужасающей скоростью. Казалось, что благодаря зеленому свету в его ранах, его боевые навыки усилились как минимум втрое. В этот момент Пэй Цици и Ши Цин все поняли. Сферы духовной энергии, которые использовал для нападения Нитянь, не наносили урон Ли Ланфэну, а наоборот, они усиливали его. Поскольку Ли Ланфэн практиковал особые техники и заклинания, связанные с ядом, он мог спокойно поглощать яд и энергию из этих сфер. Вот почему он забыл о портале и решил сосредоточиться на Нитяне. В этот момент раздался голос Ши Цина. «Вы должны пойти, мисс Пэй, вы не знаете меня достаточно хорошо, чтобы сражаться за меня, и поскольку Нитянь не ученик вашего мастера, вы также не обязаны оставаться из-за него». Ши Цин знал, что если бы Пэй Цици умерла, то ее мастер определенно был бы в ярости, и поскольку она участвовала в операции кровавых черепов, то весь гнев достался бы именно им. Поняв, что Ли Ланфэн стал еще сильнее, Ши Цин почувствовал отчаяние и беспомощность. Но будучи старшим членом кровавых черепов, он постоянно думал в интересах фракции. Это было довольно необычно и впечатляюще. Однако Пэй Цици ничего не ответила Ши Цину. Вместо этого она обернулась и посмотрела на Нитяня. Нитянь странно улыбнулся и сказал, «Обо мне можешь не беспокоиться». Глава 271. Властелин всех миров. Глава 271. Нитянь был согласен со словами Ши Цина о том, что у Пэй Цици не было ни единой причины остаться. Нитянь и Пэй Цици не были достаточно близки, чтобы та осталась сражаться за него. Также можно было сказать об ее отношении к Ши Цинам. Кроме того, Ли Ланфэн даже позволил ей уйти с порталом темной луны. «Что ж, вы двое, берегите себя». Глаза сверкали, Тейцици приняла совет Шицина и сделала самое мудрое решение. С этими словами она повернулась и ушла. «Разумный выбор», — спокойно сказал Ли Ланфэн. Когда Тейцици собиралась уходить, стена воды, которая ранее блокировала путь, спокойно ушла в землю. Стоило Ли Ланфэну только подумать об этом. Силуэт Тейцици начал размывать, и она мгновенно рванула прочь из долины. Увидев ее, Нитянь глубоко вздохнул и вызвал прилив энергии к магнитному полю, расширив его до 10-метрового радиуса. Затем он приказал своим 7 небесным наблюдателям следить за Ли Ланфэном со всех сторон. В то же время он скрытно направил пучок психического сознания в свой браслет владения. Уход Тейцици заставил его столкнуться с трудным решением. Он даже был готов использовать доспехи драконьего пламени, если это был вопрос жизни и смерти. Прежде чем он достиг измерения раскола пустоты, Хуэму предупредил его, что он не должен использовать доспех драконьего пламени, только если он не находится в опасной для жизни ситуации. Доспех драконьего пламени был очень хорошо известен во всем домене падающих звезд. После использования истинная личность Нитяня была бы моментально раскрыта. За ним бы сразу пришла не только фракция огненного божества из подземного царства, но и фракция Небесный Грот, которые так стремились лишить его частей древнего звездного заклинания. Был только один способ не раскрыть истинную личность – убить всех соперников, которые смогли увидеть доспехи драконьего пламени. После ухода Тейцици в долине остались только трое – Нитянь, Шицин и Ли Ланфэн. Если бы они оба погибли в долине, то его личность осталась бы не раскрытой. Как только Нитянь получил пучок неопределенной душевной энергии из доспехов драконьего пламени, он понял, что этот пучок исходил из души доспехов. Из этого он понял, что в случае опасности он сможет воспользоваться доспехами драконьего пламени. Это заставило его почувствовать себя немного более энергичным, поскольку он чувствовал себя в безопасности. Как бы сильно Нитяню не нравилась эта идея, у него не было выбора. Он решил подождать, пока Ли Ланфэн убьет Шицина, а затем Нитянь бы сам сразился с Ли Ланфэном, но уже с помощью доспехов. Несмотря на то, что Шицин был предан и лоялен к фракции кровавых черепов, он никогда не думал о безопасности Нитяня. Он убеждал Тейцици уйти, потому что боялся, что ее мастер может разгневаться на кровавых черепа, узнав, что она умерла во время их рейда. План Нитяня казался довольно спокойным и обдуманным. Ли Ланфэн краем глаза взглянул на Нитяня и повернулся к Шицину. «Если будешь вести себя хорошо, то больно не будет. Твое убийство продемонстрирует мою лояльность к темной луне, а когда я вернусь на заброшенные земли, то я смогу получить прелестную награду за твою голову. Теперь, когда Цай Юэ и Пейцицы в безопасности, ты можешь прощаться с жизнью, Цзинь». Когда Ли Ланфэн встряхнул колокол в руке, волна ужасающей психической энергии проникла в сознание Шицина. Тем не менее, Нитянь не испытывал ни малейшего беспокойства в своем духовном море. Именно тогда он понял, что Ли Ланфэн намеренно пощадил Нитяня. Судя по всему, он всерьез собирался захватить Нитяня живым. Сразу после колокольного звона, бесчисленные нити зеленого света в ранах Ли Ланфэна устремились в сторону Шицина. Эти яркие сияющие лучи света моментально пробили энергетический щит Шицина. Бум! Сразу после исчезновения щита, Шицину не оставалось ничего, кроме как с трудом потащить назад, отступить. В то же время твердая земля под ним начала трескаться, а в воздух начали подниматься куски камня и земли. В мгновение ока между ним и Ли Ланфэном появилась каменная скала, преграждающая им путь, сила земли. Наблюдая со стороны, Нитянь сразу понял, что основная стихия Шицина – земля. Позову Шицина в воздух поднимались все новые и новые камни, они сразу же начинали кружить вокруг Ли Ланфэна. В следующий момент огромное количество крупных камней разом полетело в Ли Ланфэна. Однако, тощий словно призрак Ли Ланфэн быстро маневрировал между камнями и спокойно уклонялся от них. «Гравитационный сдвиг!» – громко крикнул Шицин. Сразу же после этого все огромные камни и скалы с грохотом рухнули на землю, словно метеоритный дождь. Ли Ланфэн в этот момент в полете маневрировал между скал, но его вдруг быстро притянула к земле резкая смена гравитационных полей. Это ничего не изменит. Ли Ланфэн покачал головой, и в следующий момент из рукава его лохмотьев вырвались многочисленные лучи зеленого света. Бах, бах, бах. Соприкасаясь с лучами зеленого света, каменные скалы начали взрываться одна за другой. Затем Ли Ланфэн аккуратно потряс колокольчик. Ши Цин издал приглушенный стон, изо рта вновь начала сочиться кровь. Из-за сильного удара по сознанию он моментально потерял контроль над гравитационным полем и был вынужден прервать заклинание. В этот момент Ли Ланфэн молча указал на Ши Цина. Поток темно-зеленой воды сразу же выстрелил где-то за спиной Ши Цина и начал быстро охватывать его. Одновременно с этим из-под ног Ши Цина непрерывно начали подниматься сгустки зеленого токсичного дыма. «Даже Гу Юй не сможет сравниться со мной, куда уж тебе тягаться со мной», — совершенно спокойно сказал Ли Ланфэн. «Я уже немало лет пробыл на позднем этапе Великого Неба, скоро я достигну мировой стадии. Ни один из воинов на мировой стадии не сможет одолеть меня. Ша-ша-ша, ша-ша-ша-ша». Пока он говорил, темно-зеленый водяной поток и ядовитый дым окружили Ши Цина. Цзынь. Колочильчик Ли Ланфэна не прекратил дрожать. С каждым аккуратным движением его запястья Ши Цин харкал кровью. Поскольку его душа подвергалась мощнейшей атаке, Ши Цин не мог сосредоточиться и призвать энергию, чтобы отразить ядовитую воду и дым. Помимо энергии Ли Ланфэна здесь также были и смертельно опасные токсины. От нескольких вдохов у Ши Цина закружилась голова. Фью, фью. Когда одежда Ши Цина сгнила, из-под нее стал заметен набор серо-желтых духовных доспехов. На доспехах присутствовали аккуратные узоры, по этим узорам равномерно протекала духовная энергия. Внезапно эти доспехи начали притягивать все камни и куски породы в округе. Менее чем за 10 секунд вокруг Ши Цина сформировался толстый слой скальной породы. Ши Цин превратился в скалу человеческой формы. Оказалось, что Ши Цин использовал это специальное заклинание для отражения ядовитой воды и дыма. Да, он смог защитить себя от ядовитого дыма и воды, но у этого заклинания был один большой минус. Ши Цин оказался полностью заблокирован камнями. Эта особая магия работала вместе с духовными доспехами Ши Цина, поэтому такое заклинание могло сработать лишь в критических ситуациях. При необходимости владелец мог отключить защитное заклинание и продолжить борьбу. Тем не менее, это был вариант не для Ши Цина. Как только бы он отключил заклинание, он вновь бы подвергся атаке ядовитой воды и дыма. «Ты обездвижил себя, чтобы сопротивляться разложению, и что?» Ли Ланфэн покачал головой и зашагал к Ши Цину. «Это ничего не изменит. Ты все равно умрешь. Это просто вопрос времени». «Бзззззз». В этот момент Нитянь услышал за спиной гул. Он обернулся, чтобы посмотреть, и обнаружил, что несколько пространственных разломов сходятся и движутся к долине издалека. Озадаченный, он приказал одному из своих небесных глаз лететь к пространственным трещинам. Вскоре он обнаружил, что это Пэйцици. Она стояла среди скопления пространственных разломов и вела их в сторону долины. Пэйцици, увидев ее, он задрожал, поскольку его сердце охватили смешанные эмоции. Пэйцици не должна была возвращаться, но она вернулась. Хотя стоило уйти Цай Юэ, Пэйцици не колеблясь ушла за ней. Ее совершенно не волновала судьба Ши Цина. Из этого можно понять, что она вернулась не за Ши Цином. Следовательно, было только одно рациональное объяснение ее возвращения. Она вернулась за Нитянем. Видимо, Пэйцици знала, что Нитянь может услышать ее на расстоянии. Она закричала: «Давай убьем этого Шизика». Услышав слова Пэйцици, Нитянь окутала магнитное поле, и он разбежался в сторону Ли Ланфэна. Глава 272. Властелин всех миров. Глава 272. Ах, стоя спиной к Нитяню, Ли Ланфэн покачал головой. Еще один глупец, который не понимает безграничности неба и земли. Ли Ланфэн счел действия Нитяня очень неразумными и бессмысленными. Дыщ. Один луч зеленого света за другим продолжал бить скалу, в которой скрывается Ши Цин. Хотя слой прочной скальной породы мог защитить от множества различных атак, Ши Цин все равно подвергся атаке токсинами после разрушения каменной преграды. Токсины быстро проникнут в его организм и поглотят его как изнутри, так и снаружи. К тому времени Ли Ланфэну уже бы не пришлось ничего делать. Одних токсинов было бы достаточно, чтобы убить Ши Цина. Поэтому когда Ши Цин запер себя в камень, Ли Ланфэн знал, что Ши Цин абсолютно точно умрет. Все, что ему нужно было сделать, это не торопиться, а спокойно уничтожить защитный слой горной породы. Он все еще не придавал никакого значения действиям Нитяня, поскольку воин Ци раннего этапа небесной стадии не мог причинить ему никакого вреда. Цзынь. Он продолжал звонить в колокольчик. Звук колокола содрогнул воздух во всей долине. Эти колебания в свою очередь негативно влияли на психическое сознание воинов Ци. Вскоре колебания распространились на Нитяня и вошли в его хаотическое магнитное поле. Как только они это произошло, психическое сознание Ли Ланфэна исказилось. Брови Ли Ланфэна сразу же дрогнули, его поразило ощущение, что его психическое сознание охватили различные типы энергии и оно начало разделяться. В течение очень короткого времени его псионные волны были разорваны в клочья и выкинуты прочь, к самому краю магнитного поля Нитиня. Когда он пытался направить остатки псионных волн к самому центру магнитного поля, но он почему-то потерял контроль. Внезапно в его глазах стало возможным разглядеть шок. «Кхе, кхе». Он снова начал кашлять. Его бледное лицо становилось все более страшным и болезненным. Из его сердца вырвалась ужасная, ледяная аура, а также яростная убийственная аура полностью окружила его. Фью. В следующий момент бледно-серый череп вылетел из его кольца владения и устремился прямо в сторону Нитиня. Это было похоже на череп зверя. В его полых глазницах мерцали два пучка призрачного зеленого света. Громадный череп духовного зверя источал жестокую ауру холода. Он устремил свой пустой, но в то же время пронзительный взгляд прямо на Нитиня. Между тем свет, испускаемый его глазами, становился все ярче и ярче. Бзззззз. Как только череп вошел в магнитное поле Нитиня, то он сразу же начал выстреливать зелеными разрядами молний, которые сталкивались с различными типами энергии. Череп без остановки смотрел на Нитиня, в его зрачках появлялся смутный образ Ли Ланфена, который, казалось, исследует каждый тип энергии внутри магнитного поля. Бум. Бум. Под ужасным взором черепа душа Нитиня содрогалась, порождая крупные волны и колебания в его душе. Нитянь сразу же испытал невероятно острую щемящую боль в голове, которая заставляла его вопить от этой боли. Из ушей и уголков глаз начали вытекать небольшие струйки крови, от них облик Нитиня тоже приобрел зловещий и ужасающий вид. «Ты, подчиняйся и не нарывайся!» Голос Ли Ланфена эхом исходил от двух изображений в призрачных глазах черепа. «Ты нужен мне живым!» Но если ты не ценишь мою доброту, я буду рад немного поиздеваться и посмотреть на твои страдания. Голос Ли Ланфена исходил из черепа духовного зверя, но в реальной жизни он все еще стоял перед Ши Цином, повернувшись к Нитиню спиной. Судя по всему, он не испытывал никаких проблем, атакуя и Нитиня, и Ши Цина одновременно. Кровь все еще текла по лицу Нитиня. Мучительные страдания заставили его громко вопить от боли. Казалось, он сошел с ума. В этот момент его душа была погружена в хаос, он больше не мог собрать различные типы энергии и провести контратаку. Он мог только наблюдать, как призрачные зеленые глаза изменили форму и появились внутри его духовного моря. Он ничего не мог сделать, поскольку два глаза плыли внутри его духовного моря и быстро разрывали цепи психического сознания. Это снова психическая атака. Яростно проревел Нитянь, когда высокоуровневый воин Ци сражался с более слабым, то психическая магия была одним из самых эффективных средств быстрого уничтожения более слабых воинов. Нитянь уже было хотел сдаться, но вдруг холодная успокаивающая аура появилась в его сознании. Семь фрагментарных звезд плыли странными путями высоко в духовном море Нитяня. Вскоре они достигли призрачных глаз и резко остановились над ними, словно они начали формировать некое заклинание. В следующий момент из семи фрагментарных звезд вышло семь лучей звездного света. Словно семь падающих звезд они поразили призрачные глаза. ПФ, ПФ. Призрачные глаза мгновенно исчезли из души Нитиня, не оставив ни единого следа. Ра-а-а. Ли Ланфен, который стоял спиной к Нитиню, внезапно взревел. Из-за резкой головной боли Ли Ланфен промахнулся лучами зеленого света. Внезапная душевная боль даже заставила два пучка зеленого света в черепе выйти из глазниц. Образ Ли Ланфена также исчез из призрачных зрачков. Ли Ланфен внезапно обернулся. Ты, измученный, истощенную, весь в разодранных ранах и которых исходил зеленый свет. Он был больше похож на гуля, нежели на человека. В этот момент он с животной яростью и злостью посмотрел на Нитиня, словно он сам дьявол, готовый уничтожить все живое на этой земле и выжечь ее дотла. Он злобно смотрел Нитиню прямо в глаза. «Что такого в твоей душе?» Используя очень сложное псионное заклинание, он направил в душу Нитиня два пучка психической энергии, чтобы атаковать и в случае необходимости исследовать душу соперника. Он заметил и начал разрушать психические цепи сознания, однако он не видел фрагментарные звезды. Вскоре после появления этих звезд его пучок психического сознания были уничтожены таинственной силой. Поскольку он все еще находился на позднем этапе стадии Великого Неба, он еще не достиг мировой стадии и не мог использовать душевную энергию вместо психической. Поэтому его психическая энергия никак не могла обнаружить более совершенную душевную энергию. Даже после уничтожения двух пучков психической энергии он все равно не мог знать, что именно произошло. Он был уверен в том, что душа Нитяня отличается от душ других воинов. Нечто в его душе смогло уничтожить скопление психической энергии Ли Ланфена. Впечатляющий экземпляр. Ли Ланфен ухмыльнулся так, словно он собирался засмеяться, но он не издал ни звука. Фью. Громоздкий череп духовного зверя внезапно вылетел из хаотического магнитного поля Нитяня и приземлился в руку Ли Ланфена. В следующий момент бесчисленные нити зеленого света, которые шевелились в его многочисленных ранах, внезапно взмыли в воздух и начали пробираться в череп. На бледно-сером черепе начали расти ярко-зеленые вены. От черепа начала исходить сильная кровавая аура. Нитянь стоял вдалеке, но даже там ему удалось почувствовать это. Некогда безжизненный череп теперь был наполнен жизненной силой. В глазницах вновь загорелся яркий зеленый свет. Затем там вновь появилось изображение Ли Ланфена. Ли Ланфен выстрелил этим ярким горящим черепом прямо в преграду Ши Цина. Бах! При ударе отвалился большой кусок скалы. Ши Цин отлетел назад вместе с кусками горной породы. Когда Ши Цин ударился о землю, его взгляд начал затухать, из-под остатков камня начала течь кровь. На первый взгляд казалось, что гигантский кусок скалы истекает кровью. Ли Ланфен взглянул на Нитяня и сказал: «Сейчас я не буду убивать тебя. Мы с тобой еще повеселимся, сейчас, только разберусь с Ши Цином». Теперь он узнал о необычном свойстве души Нитяня. Судя по всему, он собирался быстро устранить Ши Цина, а затем медленно изучать все тайны Нитяня. Однако в этот момент в долине появились пространственные разломы. Как молнии, скользящие в воздухе, они быстро продвигались к центру долины, где стоял Ли Ланфен. Под пространственными разломами двигалась Пэй Ци Ци. На ее щеках был странный, но красивый румянец. Нитянь сразу понял, что Пэй Ци Ци расходует очень большое количество энергии, поэтому на щеках и появился румянец. БЗЗЗЗЗЗ. Один из тонких пространственных разломов изменил направление и, словно меч, резко полетел в Ли Ланфена. Фью, фью, фью. Из ниоткуда появились четыре бесплотных клинка Пэй Ци Ци и устремились прямо к груди Ли Ланфена. Между тем, нестабильная пространственная энергия приняла форму лезвий. Все эти лезвия разом посыпались на Ли Ланфена, словно косяк кровожадной рыбы. Судя по всему, Пэй Ци Ци сражалась в полную силу. Мисс Пэй, увидев Пэй Ци Ци, дрожь пробежала по телу Ши Цина, поскольку он понял, что нужно делать. Ши Цин понял, что настало идеальное время для контратаки. Бах! Слой скальной породы на теле Ши Цина взорвался. После дезактивации барьера Ши Цин яростно взревел и рванул к Ли Ланфену. На его руках появились каменные уплотнения, а гравитационное поле снова изменилось. Глава 273. Властелин всех миров. Глава 273. Атакованный одним пространственным разломом, четырьмя бесплотными клинками и многочисленными пространственными лезвиями, тощий, похожий на гуля Ли Ланфен был ограничен небольшим пространством. Каждый раз, когда он двигался, он подвергал себя серьезному риску быть разрубленным на части. Гравитационное поле перевернулось, поэтому двигаться было очень сложно. Наблюдая издалека, Нитянь мог видеть, что когда Ли Ланфен уклонился от нападений Пэй Ци Ци, на его руках и талии появлялись все новые кровавые раны. «Ты смеешь вернуться?» Атаки Ши Цина и Пэй Ци Цини на шутку разозлили Ли Ланфена. Вся его одежда была покрыта кровью, он взревел. «Неужели ты думаешь, что я настолько боюсь твоего мастера, что я не посмею тебя убить?» Цзынь. Вновь раздался звонкий удар колокола. Одновременно с этим на Пэй Ци Ци устремились волны психической атаки. В этот момент Пэй Ци Ци была занята использованием продвинутых пространственных заклинаний. Она издала приглушенный стон. Вперед, мясистый зверь, которому дала жизнь зеленая молния, яростно устремился к Пэй Ци Ци. Вы шаша, вы шаша. Внезапно двое из четырех бесплотных клинков исчезли от Ли Ланфена и мгновенно появились рядом с черепом духовного зверя. Дзынь, дзынь. При ударе двух бесплотных клинков о череп, мечи лязгали и отскакивали от поверхности черепа. Казалось, что череп был сделан из стали. Вдруг Пэй Ци Ци отошла и кашлянула кровью, словно удар был нанесен ей. Она отступала назад, оставляя на земле за собой глубокие следы, а ее грудь была в крови. «Иди к черту!» — крикнул Ши Цин и начал кастовать более мощное заклинание. «Земляные выступы!» Из земли начали подниматься каменные выступы, которые били Ли Ланфена по ногам, заставляя его ноги кровоточить. Один за другим из земли продолжали подниматься каменные выступы, Они поражали область, в которой стоял Ли Ланфэн. Он еще не достиг мировой стадии, поэтому он не мог взлететь в воздух. Кроме того, он был ограничен в пространстве, поскольку со всех сторон его окружали пространственные разломы, бесплотные клинки пейцицы и пространственные лезвия. Теперь ему приходилось уклоняться от атак с земли и с воздуха. Один неправильный шаг, и его ноги будут пробиты насквозь. Однако, если бы он сосредоточился только на том, чтобы уклоняться от выступов, то он не смог бы уклоняться от воздушных атак пейцицы. Вскоре на руках и ногах Ли Ланфэна появилось еще больше ран. С каждым его шагом из этих ран вытекала кровь, окрашивая землю в красный. В этот момент в глазах Ли Ланфэна не было ничего, кроме злости и ненависти. Он резко выпалил: «Вы все умрете». Словно ядовитые змеи, тысячи нитей призрачного зеленого света набросились на Ши Цина и Пейцицы. Нитянь удивился, что даже несмотря на опасное положение Ли Ланфэна, он все еще намеревался не убивать Нитяня. Ни один луч зеленого света не выстрелил в Нитяня. Паф, пах, паф. Пейцицы и Ши Цин сформировали световые щиты, чтобы отразить входящие атаки. Тем не менее, Нитянь видел, что эти были почти сразу же разрушены, поскольку они не могли выдержать мощные потоки бушующей зеленой энергии. Пейцицы и Ши Цин начали пятиться назад. Каждый их шаг отдавался звуком хрустящих костей. Несмотря на то, что они оба приложили все свои ресурсы и нанесли серьезные удары Ли Ланфэну, Ли Ланфэн возвратил, отплатил им тем же, нанеся им еще более серьезные повреждения. Этот воин позднего этапа стадии Великого Неба, который уже был очень близок к переходу на мировую стадию, был действительно грозным соперником.